Семен Андреевич и сердечные дела. Детский сад — дело такое, всяко разное. Семен Андреевич до сих пор не может определиться, нравится ему там или нет. С одной стороны, в детском саду весело. Можно на прогулке Васю Скворцова снежками по самую макушку закидать. Вася это любит. Пока группа закидывает его снежками, он их безбожно ест, как яблоки. Правда, такое выдается крайне редко. Воспитательница Елена Алексеевна бдит. И нянечка тетя Зина от окна не отходит. Все выглядывает, что во дворе ее подопечные вытворяют. Но иногда случается талика запретного счастья у детсадовской детворы. На той неделе, например, была оттепель, а ночью резко подморозило, и башенка над горкой украсилась длинными, переливающимися в солнечных лучах сосульками. Пока воспитательницы третьей и четвертой групп посыпали дорожку к игровой площадке песком, Вася времени даром не терял. Он вскарабкался на горку, оторвал несколько сосулек и воровато их съел, похрустывая и жмурясь от удовольствия. Скоро подтянулись остальные дети. И к тому времени, когда воспитательницы всполошились, козырек над горкой был аккуратно обглодан по всему периметру. К счастью, ангиной никто не заболел, а ведь могли. Ну да, с одной стороны в садике весело, а с противоположной, там, где предусмотрен обязательный дневной сон, не очень. У Семена Андреевича с 3 лет этот дневной сон не идет. Мыслей много и шило в одном месте, как говорит дед. Поэтому, пока дети счастливо почивают, он развлекает себя, как умеет. Читает шепотом стишки, рисует в уме картинки, придумывает, где походного коня раздобыть. Если только в цирке кручинится Семен Андреевич и строит планы угона цирковой лошади с манежа посреди представления. Если удается пронести за пазухой какую-нибудь мелкую игрушку, все крупное тетя Зина конфискует на подступах к спальной комнате, Семен Андреевич укрывается одеялом с головой и устраивает себе 2-часовой марафон игры. Отстаивает собственное «я» как умеет. Да и роман с садиком поначалу не складывался. Поначалу это когда Семену Андреевичу было 4 года, и его впервые привели в детский сад. Когда Семен Андреевич понял, что мама не на экскурсию его привела, а на постоянное место жительства 5 раз в неделю с 8 до 5, он пришел в такой неописуемый ужас, что лег своей широкой душой на порог раздевалки и зарыдал большими человеческими слезами. У мамы сделалось беспомощное лицо, и Семену Андреевичу стало ее жалко, но себя было жальче. Поэтому он обороты не сбавлял, а наоборот прибавлял. «Уходите», — шепнула маме Елена Алексеевна, — «мы сами разберемся». И действительно разобрались. Спустя 15 минут Семен Андреевич обнаружил себя умытым, переодетым и играющим в кубики с каким-то веснушчатым мальчиком, впоследствии оказавшимся Васей Скворцовым. «А я вчера мух поймал», — признался Вася. «Как поймал?» «Маминым чулком, как с очком». Ну и нечаянно его порвал. Вася завозился, шмыгнул виновато носом. Мама ругалась. «У нее ведь 2-й чулок остался», — заволновался Семен Андреевич. «Ну да, но она все равно ругалась». «Моя бы тоже стала ругаться», — признался Семен Андреевич. На почве такого немотивированного поведения мам у Семена Андреевича с Васей сложилась взаимная симпатия, переросшая впоследствии в настоящую мужскую дружбу. За год они успели съесть не один пуд манной каши и считались друзьями, не разлей вода. Но потом в их группе случилась девочка Диана и чуть не рассорила закадычных друзей в пух и прах. Диана оказалась барышней решительной и мигом построила весь мужской состав группы номер 4. Раздавала указания, требовала беспрекословного подчинения. В рыцаре сердца определила Васю. Заслужил он такую благосклонность рачительным отношением к продуктам. Банан, например, в 3 приема ел. Сначала мякоть, потом кожуру, а на десерт хвостик. Хвостик полагалось запивать большим стаканом воды, потому что в сухомятку его не проглотишь, даже если очень хорошо прожуешь. Семен Андреевич откровенно страдал. Обозвал Васю предателем, отобрал фломастер, который вчера ему навеки вечные подарил. Движимый ревностью попытался повторить его подвиг, метил во вторые рыцари сердца. Потерпел сокрушительное поражение. Подавившись банановой кожурой, был крепко осмеян Дианой и остальными ребятами. Но что особенно обидно? Васей. Сдаваться Семен Андреевич не собирался, поэтому продолжил эксперименты дома. Когда мама застала его на кухне, тщательно пережевывающим кожуру банана, чуть в обморок не хлопнулась от неожиданности. Мама у Семена Андреевича, девушка впечатлительная и тонкая, переводит книги, пишет статьи в большой красочный журнал, где учат красиво одеваться и вкусно готовить. О том, что бананы можно есть в 3 приема, в этом журнале, видимо, не писали. Вот мама и решила хлопнуться в обморок от нахлынувших эмоций. Но потом она все-таки взяла себя в руки и потребовала у Семена Андреевича объяснений. Семен Андреевич выразительно засопел. Он уже знал. Доказывать что-то прекрасному полу себе дороже. Ни покоя от них, ни воли, один диктат и прочие треволнения. Но мама проявила настойчивость. Она уселась на стул, положила ногу на ногу, сцепила пальцы на коленки, сделала бровки домиком. «Семен Андреевич, я жду объяснений», — велела она. И Семен Андреевич ей все рассказал. Про Диану, про предателя Васю, про хвостик, который полагается запивать стаканом воды, про то, как Вася над ним смеялся. Потом достал из кармана фломастер, продемонстрировал маме. Отобрал у него. «Как отобрал?» — не поняла мама. «Так, сначала подарил, а потом, как Диана его полюбила, отобрал», — прозудел Семен Андреевич и заплакал. Ему стало очень обидно, что он так поступил. Нельзя отбирать подарки, даже если друг на поверку оказался предатель и любимец Диан. Мама обняла Семена Андреевича, поцеловала во взъерошенную макушку, усадила рядом, взяла за руку. Объяснила, что настоящий друг никогда не станет завидовать. Вася ведь не виноват, что понравился Диане. Он же не специально. Конечно, не специально, заступился за друга Семен Андреевич. Вот и я о том же. Девочек в мире много, а друзей раз-два и обчелся. Где ты себе второго такого Васю найдешь? На следующий день Семен Андреевич вернул Васе фломастер и попросил прощения за то, что назвал его предателем. Вася на радостях исписал этим фломастером стену в спальной комнате. И хоть чистых стен в спальне осталось целых 3 штуки, его все равно наказали, не взяли на прогулку. Как назло, в тот день валил снег крупными, рыхлыми, тяжелыми хлопьями. Вася откровенно страдал, высматривая свою группу в окно. Семен Андреевич слепил большой снежок и спрятал в карман, чтобы потом угостить друга. А коварная Диана хранить Васе верность не стала и переключилась на другого мальчика, рыженького Сережу, который умел икнуть столько раз, сколько попросишь. Больше Семен Андреевич с Васей из-за дам не ссорились, махнули рукой на сердечные дела и ушли в аскезу. Играли в машинки, собирали конструкторы, выколупывали в стене ковшом игрушечного экскаватора лаз во внешний мир. В память о тех событиях Семен Андреевич оставил в своем альбоме для рисования запись весьма поучительного содержания. «Вася не предатель, а друг». И добавил внизу мелким снисходительным шрифтом. «А вот Сероша предатель, хоть и кает, сколько попросишь».